Алина Аркадий. Арто. Все порой совершают глупости, только разный у них габарит. Одни мастера сжигают рукописи, а другие — своих Маргарит. Ольга Аренина. Правила перевозок. Первое. При регистрации перевозчику присваивается уникальное имя, которое позволяет его идентифицировать. Имена не могут повторяться. Второе. Каждый перевозчик имеет свою категорию – первую, вторую, третью. Стоимость услуг напрямую зависит от категории. Перевозчик имеет право сменить категорию или работать по всем, о чем обязан оповестить организацию. Третье. Заказ считается принятым в работу после согласия перевозчика и внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости услуги. Оплата производится любым удобным для заказчика способом. Вторая часть вносится после выполнения заказа. В случае отказа от оплаты заказчик вносится в черный список пожизненно. Четвертое. Все риски, связанные с транспортировкой пассажира по ссылке, перевозчик берет на себя. Пятое. Пассажир, посылка должны быть доставлены в указанное место, несмотря на трудности, возникающие в пути. В случае невыполнения заказа в указанные сроки, перевозчик обязан вернуть предоплату и выплатить 20% от общей стоимости услуги заказчику за доставленные неудобства. Шестое. Перевозчик вправе аннулировать заказ на любой стадии выполнения в случае личного оскорбления или прямой угрозы жизни от пассажира. Заказчик заносится в черный список пожизненно. Седьмое. Заказчик обязан оповестить перевозчика о содержимом посылки, кроме документов и электронных носителей, если перевозчик относится ко второй или третьей категории. Восьмое. Перевозчик использует личное транспортное средство, отвечающее качеству перевозок и удовлетворяющее запросы заказчиков. Обслуживание и оформление необходимой документации является обязанностью перевозчика. Девятое. Все перевозчики, зарегистрированные в организации, проверены и соответствуют заявленной категории. Дополнение. В случае гибели пассажира или утери посылки перевозчик возмещает убытки любым удобным для заказчика способом. Пролог. Лиза. «Может, все-таки с нами?» Пытливо смотрю на напарницу, которая, опустив глаза, качает головой. «Аль, иногда нужно развлекаться. Мне развлечений хватает». Равнодушно, пожав плечами, отдает банановый раф посетителю кофейни. «Чем ты занимаешься по вечерам?» «Смотрю сериалы, читаю книги, общаюсь с соседкой». «С той старушкой, что занимает соседнюю комнату в коммуналке?» «Старушкой я бы ее не назвала, скорее женщиной в почтенном возрасте». «Как хочешь, мое дело предложить, твое отказаться». Алла, кивнув, принимается за очистку кофемашины. «Приятная девушка, с которой мы работаем в паре полгода, вызывает симпатию». Вполне обычное, если не брать в расчет тот факт, что не пользуется популярными соцсетями, не фотографирует все подряд и просит, чтобы зарплату выдавали исключительно наличкой. Личные вопросы игнорирует или же отвечает абстрактно. Я лишь знаю, что отец Аллы умер, а мама изредка приезжает, чтобы поинтересоваться, как у нее дела. В душу лезть не намерена, но мне хочется ее поддержать по возможности. Я неоднократно совершала попытки вытащить ее на прогулку в кино или клуб, всегда получая привычный отрицательный ответ. Вот и сейчас она отказывается поддержать наше с девочками веселье, а точнее выразить мне сочувствие. Несколько месяцев отношений, и очередной, как мне казалось, хороший парень исчез. Не скажу, что я отчаянно стремлюсь оказаться с кем-то в паре, но иногда все же хочется, чтобы кто-нибудь взял на себя часть моих проблем, позволив вздохнуть и почувствовать жизнь. Смена заканчивается, а я спешу домой, чтобы проверить, чем занимается брат. В последнее время Даня забросил учебу, а сообщения и звонки из школы стали настолько привычными, что, увидев на экране телефона входящий вызов от классного руководителя, я заранее морально готова к претензиям. Забежав в магазин, спешу домой, чтобы приготовить ужин брату-подростку и успеть к 9 оказаться в назначенном девочками месте. Я давно никуда не выбиралась, но сегодня планирую посвятить себе вечер, а если получится, и ночь. Не скажу, что я утонула в Андрее, но несколько месяцев, проведенных рядом с ним, подарили мне надежду на нечто большее, чем статус девушка. Не срослось. Поэтому сегодня я намерена с кем-нибудь познакомиться и, возможно, провести ночь вне дома. «Привет!» — кричу с порога и, оставив пакет на кухне, спешу в комнату к брату, чтобы застать его в компании незнакомого подростка. «Познакомишь нас?» Мальчики сосредоточены на экране телевизора, а объемные пульты в их руках дают понять, что по степени заинтересованности я не в приоритете. «Это Жека!» Даня, не отрываясь от экрана, кивает в сторону светловолосого, худощавого подростка. «Это моя старшая сестра Лиска». «Лиза, а лучше Елизавета». Мой голос становится тверже, показывая Жене, кто в этой квартире главный. Друг брата на несколько секунд смущается, а затем смотрит на меня в упор, показывая, что правила игры в доме друга приняты им. У парня правильные черты лица и добрый взгляд, и мне даже интересно, как он оказался в компании Дани, всегда резкого и настроенного враждебно. «Вы учитесь вместе?» «Да, Жека перевелся из другой школы и попал в мой класс», брат отвечает мгновенно, не позволив новому знакомому объясниться. «А почему перевелся?» «Родители переехали, и эта школа ближе всех. Вы не против, если я буду приходить к Дане иногда?» «Мне кажется, или Жеке неловко?» «Не против, но...» Выделяю интонационно короткое слово. «Если Даня не будет пропускать школу, а мне хотя бы пару дней не будет поступать звонков от классного руководителя». «Она опять звонила!» Шипит брат, скорчив недовольную гримасу. «Не она, а Людмила Анатольевна, которая, кстати, переживает за твои пропуски так же, как и я. Сегодня ты опоздал на первый урок». «Проспал». «Я тебя разбудила и ушла на работу». «А я уснул, так получилось». «Так получилось» — фраза, которую я слышу чаще, чем пью воду. Безответственный, рассеянный, инфантильный брат — проблема, которую на меня скинула мама, укатив с очередным кавалером в неизвестном направлении. Даня ей не нужен, мы не нужны. Ее цель — обеспеченное будущее вдали от своих детей. И я в свои 26 вполне смирилась с данным фактом, но брат в свои 16 продолжает верить, что именно я — причина, по которой мама нас бросила. Я же лишь хотела напомнить, что у нее есть обязательства перед несовершеннолетним сыном, в первую очередь финансовые. Но никто из этих двоих слушать меня не желает, обрушивая обиду и претензии, которых я не заслужила. «Я уйду на встречу с подругами. Переночуешь у соседки?» — оповещаю Даню, что сегодня мой вечер. «Я буду ночевать дома. Кстати, Жека останется на ночь». «А мама Жеки не против?» «Она не против, Лиза. Вот, я ей писал». Жека откладывает пульт и открывает диалог, где я вижу подтверждение его слов. «Она даже рада, что я нашел друга». «А вы точно способны остаться без присмотра взрослых и не спалить квартиру?» «Нам не по 10 лет», — цокает брат, закатив глаза. «По 16, что, на мой взгляд, еще хуже». «Ты куда-то собиралась? Так иди». Вздохнув, одергиваю себя, чтобы не сорваться в скандал. Форма контакта, которая стала привычной в нашем общении с братом последний год. Он обвиняет меня в отъезде мамы. Я же пытаюсь объяснить, что оставить нас было исключительно ее желанием. Он не верит, набирает ее номер, который давно недоступен. А после не разговаривает со мной 2-3 дня, и так по кругу, всегда с одинаковым результатом. Выкладываю продукты и, бросив взгляд в комнату брата, переключаюсь на приготовление к сегодняшнему вечеру. Соня и Таня будут ждать меня у клуба. Новое заведение, которое за короткое время приобрело невероятную популярность, вызвало и наш интерес. Не часто позволяю себе расслабиться в такого рода местах, но передышка мне необходима, напряжение в общении с братом, непонимание, как подтолкнуть его к учебе и разрыв отношений с Андреем, столкнули меня в яму жалости к самой себе, напомнив, что черные полосы иногда затягиваются, а просвета не видно. Хочу отключиться на несколько часов и посвятить время себе, чтобы завтра смотреть на мир другими глазами и радоваться хоть чему-то. Выбираю откровенное короткое платье, надев под него не менее откровенное белье. На что рассчитываю? Ни на что. Но осознание, что сегодня я позволила себе все самое лучшее, окрыляет. Яркий макияж, подчеркивающий темно-серые глаза, алые губы и крупные темные локоны дополняют образ. Отражение удовлетворяет, и я, крутанувшись перед зеркалом, даю последние наставления мальчикам, а уже через 5 минут, устроившись в такси, пишу девчонкам, что выехала. Предвкушаю энергичный вечер, львиную долю которого планирую провести на танцполе. В моем случае это способ освободиться от скопившегося напряжения и открыть второе дыхание. Возле клуба ажиотаж, и я не сразу нахожу девчонок. Тороплюсь к ним, бросив взгляд на соседнее здание. Витражные окна закрыты черной пленкой, а под крышей светится название «Пегас». Перед ним вереницей выстроились дорогие машины, преимущественно черного цвета. «Привет, куда засмотрелась?» Подошедшая Таня следует за моим взглядом. «Странное здание. Вроде работает, но выглядит закрытым». «Это мужской клуб», — поясняет Соня, встав между нами. «А по сути бордель». «Чего?» — реагируем одновременно с Таней. «А куда, по-твоему, статусные мужчины ходят развлекаться? Не на трассе же проституток снимают?» «Есть эскорт». Видимо, Таня знает больше меня, вступая в диалог с подругой. «Муторно», — Сонька кривится. «Нужна квартира или отель, а здесь проще, все меню развлечений в одном месте». «А ты откуда знаешь?» Осторожно интересуюсь, потому как уверенность, с которой Соня поясняет, как ей кажется, простые моменты, настораживает. «Бывшая одноклассница в таком же работает, в другом городе. Когда пересекаемся, делится подробностями». «А можно делиться?» «Она имен не называет». «И как?» Таня, наконец, отмирает, несколько минут слушая нас, открыв рот. «В смысле, как ей работается?» Обмениваемся взглядами, и она пожимает плечами, показывая, что понятия не имеет, можно ли выражаться в такой форме. «Говорит, что все устраивает, а как на самом деле мы никогда не узнаем. Но в такие места лучше не попадать». «Почему?» «На неадекватов можно нарваться везде». Сонька поджимает губы, будто прямо сейчас мы видим реакцию на одну из историй одноклассницы, и замолкаем. Я лишь обратила внимание на случайное строение, а получила информацию, которую получать не планировала. Подталкиваю девчонок в направлении нужного здания, чтобы оплатить вход и оказаться внутри огромного ночного клуба, где несколько сотен человек двигаются под ритмичную музыку. Пространство поражает, и кажется, что небольшое строение внутри в несколько раз больше. Попутно Соня знакомит нас с тем, что здесь имеется, не забывая указать на 2 яруса сверху, где, по ее информации, располагаются VIP-комнаты, а также 2-й бар, караоке и ресторан. И последние пункты мне неинтересны, потому что я планирую влить в себя 2 коктейлей исключительно для настроения и устроить активный танцевальный вечер. В моменты упаднического настроения именно способность отключиться от внешнего мира, провалившись в забытье, всегда помогала мне не расклеиться. И я бы не отказалась от случайного знакомства на 1 ночь, чтобы уже утром, одновременно с восходом солнца, сбросить оставшееся напряжение и следующие 1,5 года быть в норме. Выпиваю залпом коктейль и спешу присоединиться к толпе активно двигающихся людей. Забываю про Соню и Таню, лишь мельком уловив, что девчонки танцуют рядом, и закрываю глаза. Вытанцевать внутренний затянутый узел, оставшись без сил, моя задача на сегодня. Двигаюсь в ритме музыки, неосознанно осматриваюсь, мазнув взглядом по нескольким парням поблизости и заключив «не по мне», не зажигает, не притягивает, не вызывает интерес. Отметила, что все больше оцениваю мужчин и, как правило, все чаще отказываюсь от продолжения знакомства. Те, кто еще пару лет назад утащил бы меня за собой, сейчас не цепляют, оставляя мое внутреннее желание в спокойствии. Спустя час и еще один коктейль, настроение улучшается. Танцую, не обращая внимания на девчонок, которые мило общаются с двумя парнями в стороне. Даже если у них имеется друг, мне неинтересно. Сегодня я хотела бы иного, тяжелого, взрослого, горячего. Ну, вряд ли экземпляры подобного рода ходят в ночные клубы. Скорее, они посетители заведения по соседству. Не сразу понимаю, что мне некомфортно. На мне сосредоточен чей-то изучающий взгляд, вызывающий ощутимые покалывания между лопаток. Осматриваюсь, пытаясь вычленить из толпы того, кто сделал меня объектом наблюдения. Яркий, безостановочно бьющий по глазам резкими вспышками свет смещает мое внимание то на одного, то на другого мужчину. А может, меня изучает не мужчина? Я и сама иногда пристально осматриваю красивую девушку, восхищаясь точёной фигурой или волосами. Передергиваю плечами в попытке сбросить взгляд незнакомца и забываюсь в музыке, но неприятные ощущения не проходят. В какой-то момент по телу пробегают иголочки страха, и я тороплюсь к девчонкам. «Лиз, знакомься, Сергей и Олег!» Таня, перекрикивая музыку, указывает на парней, в компании которых они провели последние полчаса. Кивком показываю, что информация мной принята. Сухая реакция новым знакомым не очень нравится. Один из них, симпатичный парень, чуть за 20, с хвостиком на макушке, прижимает к себе Соню, по-хозяйски лапая ее задницу. «Сейчас придет их друг!» Танька, видимо, ожидает моего партнера, а я не горю желанием продолжать вечер в компании странных экземпляров. «Мне неинтересно!» Отвечаю так, чтобы меня слышали не только девчонки, но и парни. «Сегодня я планирую только танцевать». «Да брось!» — Таня орёт мне в ухо. «Они прикольные!» «Я с таким прикольным недавно рассталась», — напоминаю о недавних событиях. «И пока никого не ищу». Но не против расслабиться с кем-то ночью. Мысль остается при мне, потому как предлагаемые объекты на роль расслабиться не подходят. «Ребята предлагают поехать в другой клуб». «А чем этот их не устраивает?» «Не знаю». Таня, видимо, подобного вопроса не ожидала, поэтому в данный момент выжидающе смотрит на подругу, которая занята новым знакомым. «Едем», — уверенно направляется за троицей, которая удаляется в направлении выхода. «Нет, я здесь останусь». Внутренний протест не позволяет согласиться на предложение девчонок, да и не хочу я таскаться всю ночь по городу в поисках других мест. «Серьезно, не боишься?» «Кого? Еще потанцую, а после вызову такси». «Я даже не знаю». Танька мнется, бросая взгляд на спины Сони и парней, видимо, опасаясь потерять их из вида. «Как-то странно, приехали вместе, а теперь расходимся». «Все нормально, просто сегодня мне нужно нечто другое». Подталкиваю Таню, намекая, чтобы она поспешила, а сама возвращаюсь в толпу разгоряченных тел и погружаюсь в музыку. И снова неприятное чувство, заставляющее оглядываться в поисках наблюдателя. Может, я зря отказалась поехать с девчонками. Но первое — ехать неизвестно куда, второе — неизвестно с кем. Здесь хотя бы люди, пусть незнакомые, но их много, а такси подъедет прямо к входу в клуб. Теперь уже сосредоточенно изучаю лицо за лицом, перемещая внимание на верхние ярусы и не замечая нужного. Застываю посреди танцпола, делаю несколько шагов, чтобы заглянуть за край овальной барной стойки, а когда поворачиваюсь, практически сталкиваюсь с телом, которое с трудом стоит на ногах. Высокий, худощавый парень смотрит, как мне кажется, сквозь меня, а когда я собираюсь переместиться по танцполу, хватает мою руку, крепко удерживая, и начинает нагло лапать. От него несет алкоголем, а резкий тяжелый запах парфюма заставляет меня вырываться, чтобы избавиться от неожиданного ухажера. Но наши силы не равны, И пока я бьюсь в его руках, метая по сторонам взгляды в поисках помощи, он продолжает сжимать мою задницу. В этот момент сожалею, что не поехала с девчонками, потому как среди незнакомых людей и громкой музыки вряд ли кто-то услышит мои мольбы о помощи. Но в какой-то момент парень перемещает взгляд куда-то за меня, а после отпускает руку и отходит в сторону. Не знаю, что заставило его уйти, но сдавленно выдыхаю, а когда звуки затихают в момент перехода одного трека в другой, над ухом раздается: «Привет, светлячок». Низкий, хриплый голос заставляет отшатнуться от неожиданности, но меня умело обхватывают за талию, не позволяя увеличить дистанцию. Обернувшись, вижу высокого мужчину, все еще прижимающего меня к себе, маня полуулыбкой и позволяя погрузиться в незримое облако дорогого и незнакомого парфюма. Но больше всего мое внимание притягивают солнечные очки в золотой оправе, и сам собой напрашивается вопрос, зачем они ночью. И пока нагло оцениваю спасителя, мысленно возвращаюсь к его приветствию. «Почему, светлячок?» — спрашиваю, приблизившись к его уху. И сейчас был бы уместен любой другой вопрос, но цепляющее обращение делает свое дело, заставляя вступить в диалог. «Знаешь, почему они светятся в темноте?» Отрицательно качаю головой. «Светлячки используют свечение, чтобы привлечь партнера. Будем считать, что ты меня привлекла». Произнося последние слова, его губы оказываются в опасной близости от моих, но по какой-то причине я не пресекаю его рвение, сосредоточившись на возможности того, что последует дальше. Но прикоснуться он не спешит, дразнит, замерев в нескольких миллиметрах и прощупывая мою реакцию. Впервые я не понимаю, как реагировать, точнее, мое тело мечется между «хочу его изучить» и «хочу послать к черту». Неужели я настолько изголодалась по ласке? Предлагаю покинуть это место и продолжить вечер в более спокойной обстановке. Дергаюсь на предпоследнем слове, потому как интонация дает понять, что «спокойно» мне будет только в том случае, если прямо сейчас я рвану к выходу, прыгну в первое же такси и поеду домой. Но рвать не хочется, и ехать, кстати, тоже. Не получив однозначного ответа, мужчина сжимает мою ладонь и тянет за собой. И пока есть возможность, скольжу взглядом по его фигуре, отмечая крепкий торс и задницу, обтянутую брюками, черными, как рубашка и туфли, строго, лаконично и невероятно привлекательно. «Запрыгивай». Остановившись, открывает передо мной дверь дорогого седана. Настолько дорогого, что я такие машины видела исключительно на картинках. «А куда мы?» Летняя прохлада снимает морок душного клуба, и голова медленно начинает работать, генерируя нужные вопросы. И правда, странно ответить взаимностью, заинтересовавшись необычным обращением, а после сесть в машину к человеку, которого знаешь несколько минут. Или нет? Туда, где не будет левых людей, а из звуков присутствуют лишь стоны. Наклоняется к моим губам, обдав горячим дыханием. От него пахнет чем-то мятным и ненавязчивым. «Расслабься, светлячок, обещаю, ты не пожалеешь». Шепчет, а я, словно загипнотизированная, застываю, не понимая, стоит ли доверять человеку, который вызывает во мне смешанные чувства. Страх и предвкушение одновременно. «Как тебя зовут?» Вспоминаю, что он не представился. «А как тебе нравится? Могу быть Тимофеем, Сашей, Леней, Андреем». «А настоящее имя какое? Я хочу знать». «Так не пойдет, светлячок». Его губы касаются кожи на моей шее, и я предательски дрожу, словно изголодавшаяся по мужской ласке девка, готовая на все. Ненавижу свое тело, сигналы которого мужчина быстро и правильно считывает, поглаживая мою спину. Предлагаю познакомиться позже, а в идеале утром, когда мое лицо будет первым, что ты увидишь в новом дне. После этих слов он снимает очки, позволяя оценить пронизывающий взгляд светлых глаз. На секунду мне кажется, что они не имеют цвета, но, присмотревшись, замечаю светло-зеленые. Ночное освещение позволяет разглядеть детали. Избавившись от аксессуара, он становится иным. Подтверждаю, взрослый, около 40 или больше. Короткий ежик волос, кустистые брови, прямой нос, пухлые губы и светлая щетина. Все это дополнено люксовой одеждой и очень дорогим автомобилем. Уверенность, которую он излучает, не могут пошатнуть ни мое замешательство, ни сомнения, ни тот факт, что я девушка не его уровня. Ему, скорее всего, место в соседнем строении, где оказывают услуги за большие деньги, и нет сложностей в виде флирта и стремления заинтересовать. Удивительно, но я четко осознаю, мы из разных миров. От этой мысли становится неловко и даже стыдно. Стыдно, что я вновь себя принижаю. Неловко от того, что он это замечает. Опускаю голову, сконфуженно сжимая ткань платья и одновременно осматриваясь, чтобы сбежать к ближайшему такси и отправиться домой. «Нет», — лепечу, отдаляясь от него и прикидывая, в какую сторону двигаться. «Там много девушек», — скидываю руку, указывая на клуб, «которые могут тебя заинтересовать, а я... мне пора». Едва сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть «извини», но вовремя понимаю, что тем самым закопаю себя с головой. Разворачиваюсь, выискивая глазами машину с ярко-желтой наклейкой. Машин нет, но есть тип, который лапал меня в клубе. Он внимательно наблюдает за нами и, вероятно, ждет, когда я окажусь одна. В этот момент мужская ладонь обхватывает меня за талию и прижимает к телу, адски горячему, кстати. Меня уже заинтересовали. Его дыхание обдает кожу, запуская вихрь приятных мурашек. Ты, светлячок. Губы касаются шеи, ненавязчиво изучая. Закрываю глаза, чтобы позволить прочувствовать этот момент и понять, я хочу провести эту ночь с ним. Пусть одну, но мне так необходим кто-то, способный доказать, я выбрал тебя. В последнее время я только и делаю, что являюсь инициатором бесед с братом, розыска мамы, исполнения обязанностей и даже знакомств с противоположным полом. А сегодня я в иной роли. Пусть ненадолго, но хочу понять, каково это, когда кто-то делает все, чтобы привлечь твое внимание. Чуть ослабляю его хватку и, развернувшись, несмело касаюсь. Кладу ладони на мужские плечи, а после скольжу до локтя, ощутив крепкие бицепсы. «Куда поедем?» «В отель, но возможны иные пожелания». Положительный ответ получен, что радует его и проявляется в мягких, но настойчивых прикосновениях к моей заднице. Не знаю, что имеется в виду под иными пожеланиями, но отель меня устраивает, поэтому киваю, а после он подталкивает меня к машине. Как только дотрагиваюсь до ручки двери, за спиной раздается шипение. Он демонстративно открывает ее сам, приглашая меня устроиться на переднем сиденье. Обходит машину, оказывается за рулем, а затем закидывает руку куда-то назад и достает бокал. «По-моему, ты такой пила». Принимаю напиток, отметив, что именно таких два коктейля были выпиты мной в клубе. Кстати, бокал с логотипом заведения, что означает «он его вынес». «Их запрещено выносить за пределы клуба». «Кому запрещено?» «Всем. Я не все». Подмигивает и, надев очки, трогается, быстро удаляясь от ночного заведения в сторону центра. И пока мой новый знакомый без имени сосредоточен на дороге, я глоток за глотком поглощаю коктейль. Напряжение отступает, и на его место приходит множество мыслей. Я совершила ошибку, согласившись составить ему компанию, и однозначно выиграла, если сравнить с теми кандидатами, которым составили компанию Соня и Таня. Мне достался непростой вариант, по неизвестным причинам выбравший меня из сотен девушек в клубе. Кстати, почему? Я чувствовала чей-то взгляд. Это был ты? Да. Долго наблюдал? «Достаточно, чтобы определиться с выбором и быть готовым вмешаться, если бы ты согласилась уехать в компании подруг и трех обдолбанных пиздюков». «Обдолбанных?» «Я знаю значение употребленного слова, но хочу понять, насколько состояние парней опасно для девчонок». «Уверен?» «Такие клубы существуют не только для танцев и выпивки, но и для запрещенных развлечений и веществ». «А зачем в клуб пришел ты?» По салону разливается прохлада, являясь спасительной в условиях июльской духоты, но половина коктейля уже во мне, что заставляет быть более разговорчивой. «За тобой». «Будем считать, что я поверила». Ухмыляюсь, вновь отмечая, что такой мужчина просто нашел развлечение на одну ночь, а все сказанное должно создать эффект заинтересованности и ответных действий с моей стороны. «Ты мог выбрать кого угодно». «Ты была свободна и искала развлечений». «Как ты это понял?» «Считал. Твое тело вопит о желании ласки». Короткая фраза, после которой мне становится не по себе. Неужели все так очевидно и просто? Допиваю залпом коктейль и кручу в ладони пустой стакан, пока он не забирает его, чтобы убрать за сиденье. Необходимая доза выпита, но я вновь напряжена после его слов. И пока обдумываю, в каком ключе продолжить беседу, мужская ладонь ложится на мою ногу и медленно ползет вверх, сдвигая платье и оголяя бедро. Движения ненавязчивые, но доставляющие приятные ощущения. Одергивать нет смысла, потому что я уже в его машине и знаю, чем закончится вечер. Зажмуриваюсь, отдавшись прикосновениям, и не замечаю, что мы остановились, а двигатель не работает. «Приехали». Хочу осмотреться, но, открыв глаза, оказываюсь лицом к лицу с мужчиной. Он вновь без очков, пригвождает требовательным взглядом и ждет. Чего? Ответных действий? Алкоголь добавляет уверенности. И я провожу большим пальцем по его губам, а после веду по подбородку, ощутив жесткую короткую щетину. Он замирает. Внутри клокочет осознание, что через пару секунд мужчина набросится на меня, не дожидаясь, пока мы доберемся в номер. Но время идет, а он по-прежнему позволяет мне изучать его, оставаясь безучастным. Может, спустя полчаса он понял, что мог остановить свой выбор на ком-то более интересном? Сухой кивок, указывающий в сторону двери. Он покидает автомобиль. Я следую его примеру, оказываясь перед внушительным зданием. Дорогой отель в центре города просто кричит, что именно такое место может принять моего нового знакомого. Вновь смотрю на него, а после оцениваю свой внешний вид, приходя к выводу, мы словно из разных миров. Он касается моей руки и тянет за собой. Швейцар отворяет дверь, пропуская нас внутрь и окидывая меня оценивающим взглядом. «Да-да, я уже в курсе, что наша парочка смотрится странно. Вероятно, сейчас администратор думает, что я проститутка, которую их гость снял на одну ночь. Моя догадка подтверждается, когда девушка в темной форме и приклеенной улыбкой провожает нас взглядом. Войдя в лифт, оказываемся в компании пары. Мужчина за 50 и девушка примерно моего возраста. Вот только выглядит она на миллион долларов, а я... Хочу исчезнуть с планеты Земля, чтобы перестать сгорать под испепеляющими взглядами. Сегодня я собиралась в ночной клуб, где внешний вид посетителей не предполагает светского мероприятия. Хотя я не в курсе, каким должен быть дресс-код на званых ужинах и приемах. Чувствую себя отвратительно, и пока стальная кабина ползет вверх, развлекая нас расслабляющей музыкой, разрабатываю план побега. Из-под тишка посматриваю на того, кто привел меня в это место, отмечая, что он совершенно спокоен, когда сжимает мою ладонь, перебирая пальцы, когда обхватывает за талию, прижимая к своему телу, когда поворачивает голову, тем самым показывая парочке, что внимание к нам не очень хорошая идея. И когда на небольшом экране появляется цифра 27, а створки разъезжаются, меня подталкивают в спину, показывая, что мы прибыли. Дверь номера оказывается напротив лифта. Нас встречает просторная гостиная, где слегка приглушен свет, но все отлично просматривается. Белая мягкая мебель с золотыми вензелями, длинный стол на 8 персон, встроенные шкафы со множеством книг и белый рояль у окна. Избавляюсь от босоножек и ступаю по кремовому ковролину к окну, из которого открывается фантастический вид на ночной город, заставляющий на несколько минут забыть, где и по какой причине я оказалась. Спустя долгое время вспоминаю, что в номер вошла не одна, а, повернув голову, вижу мужчину, который устроился в кресле. Он молчит, ожидая моего внимания. Замираю, уставившись на него и не смея открыть рот. «И что сказать? Начнем?» «Разденься». В голосе проскальзывают хрипловатые нотки. Так и стою на фоне панорамного незашторенного окна рядом с роялем и не знаю, стоит ли переместиться в спальню, которую не видела, или же исполнить приказ, не сходя с места. «Разденься», — произносит настойчиво и даже нетерпеливо. Подхватываю край платья и стягиваю через голову, оставшись в нижнем белье. Мой самый дорогой комплект, в котором не стыдно предстать перед таким, как он. Завожу руки за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер, когда он скидывает руку. «Нет». Сглатываю, устроив руки по швам и не смея пошевелиться. «Почему нет? Все настолько плохо?» Но у него была возможность меня рассмотреть в клубе, а позже изучить мои формы. Мужчина поднимается, направляясь ко мне. Отставляет банкетку для рояля, садится и тянет меня за руку. Оказываюсь между ним и инструментом, но все еще не понимаю, что от меня требуется. Дышит мне в живот, оглаживая кожу и спускаясь на бедра, и неожиданно касается губами сосков сквозь полупрозрачную ткань. Резко втягивает сначала один, потом второй, вызывая мой судорожный вдох. Не отрываясь от груди, проводит пальцами между моих ног поверх трусиков, слегка надавив на клитор и заставляя меня свести ноги. Резкое шипение, и я раздвигаю их вновь, позволяя ему продолжить исследование. Он не спешит, изучая меня и терзая соски, ставшие твердыми и чувствительными. Не знаю, куда деть руки, не могу заставить себя его коснуться, но в какой-то момент понимаю, что теряю равновесие и обхватываю его плечи. Его тело упругое и твердое, а под моими ладонями перекатываются мышцы. Он поднимается, нависнув надо мной, подхватывает меня под задницу и усаживает на рояль, и пока я теряюсь под его взглядом, снимает с меня трусы и разводит ноги в стороны. Чувствую себя неуютно и странно, когда взгляд мужчины ползет по моему телу, оказываясь между ног. Обдает жаром стыда и предвкушения, потому что я ожидала более энергичных действий с его стороны. Но он словно совершает попытки мне понравиться. Не торопится, смакуя момент и накручивая возбуждение. Мое или свое. В какой-то момент он пропадает из вида, и я ощущаю его дыхание между своих ног. Хочу приподняться на локтях. Но поверхность рояля настолько гладкая, что ладонь просто скользит. И пока соображаю, что спросить, он проводит языком по складочкам, двигается выше и захватывает губами клитор. Стон мой. От неожиданности и приятного импульса, растекающегося по телу. А дальше мужчина выкручивает спирали, посасывая и захватывая клитор, спускаясь ниже и возвращаясь к заветной точке, на прикосновение к которой я реагирую максимально остро. И вот уже моя ладонь на его голове прижимает и направляет, но тело по-прежнему напряжено, осознавая, что в данный момент человек, которого я знаю не больше часа, вылизывает меня, доставляя удовольствие. «Господи!» — шепчу, не в силах сдерживать эмоции. «Да, еще!» Чувствую приближение оргазма. Мягкие волны окатывают низ живота, переходят в ощутимые судороги и в итоге приносят удовольствие. Стану, выгибаясь и вжимая его лицо между своих ног. Хочу прокричать «спасибо», но вовремя останавливаю себя. Тяжело дышу, не смея открыть глаза и посмотреть на того, кто только что довел меня до оргазма исключительно языком. Меня тянут за бедра к краю рояля, и теперь приходится посмотреть на того, кто все еще одет и не спешит получить свою порцию удовольствия. Он нависает надо мной, проводит пальцем по губам, а после обхватывает ладонью мою шею, слегка сдавив и заставив почувствовать, сколько силы и власти в простом, казалось бы, действии. «Сегодня ты кончишь не один раз», — поднимает бюстгальтер и, обхватив грудь второй рукой, сжимает. «А я буду делать с тобой все, что пожелаю». Последняя фраза напрягает, как и пугающая интонация. Не успеваю осмыслить произнесенное, потому что его рот впивается в мой, а язык, который пару минут назад облизывал клитор, яростно проталкивается в мой рот. Странное ощущение собственного вкуса не отталкивает, а лишь подстегивает ответить, принимая жесткую ласку. Одновременно его пальцы скользят по моему животу и, найдя влажный вход, проталкиваются внутрь. Выгибаюсь, одновременно ощущая в себе его язык и пальцы. Он ускоряет движение ими, тем самым провоцируя хлюпающие звуки моего тела, только что перенесшего оргазм. Впиваюсь руками в его плечи и подмахиваю бедрами, насаживаясь и предвкушая повторный прилив удовольствия. Снова и снова, ускоряя себя и его, без возможности сопротивляться, говорить и даже дышать. Его рот терзает мой, а пальцы ритмично трахают, вновь доводя до пика. И вот я уже бьюсь в конвульсиях, издавая стоны в его рот и через пару секунд обмикая. А когда он отрывается от меня, совершаю глубокий вдох и пытаюсь сдвинуть затекшие от напряжения ноги. Мужчина обхватывает мои лодыжки и тянет к краю настолько, что часть задницы свисает с рояля. Мне кажется, что я мокрая во всех местах, особенно там, где еще недавно орудовали его язык и пальцы. Хочу слезть, но он подхватывает меня, заставив обхватить торс ногами и обвить руками его шею, а через пару секунд мы оказываемся в соседней комнате. Спальня, в отличие от гостиной, выполнена в темно-синих тонах, что придает обстановке интимность. Он скидывает меня на кровать с резным деревянным изголовьем, и я отползаю от края, сосредоточив взгляд на нем и ожидая продолжения. Пока он заботился лишь о моем удовольствии. Но что, если он желает удовлетвориться иначе? Возможно, ему не нужен секс в привычном понимании, и меня ждет нечто необычное. Сразу вспоминаются истории о девушках, попавших в странные обстоятельства и получивших физические увечья, потому что не у всех понятие «удовольствие» одинаковое. Дурманящий морок улетучивается, а я не свожу взгляда с мужчины, который спустя бесконечное количество времени расстегивает рубашку, а после избавляется от брюк, представая передо мной в трусах. У него идеальное тело, подтянутое, жилистое, упругое, без выдающихся мускулов и кубиков пресса, но тем не менее очевидно, что он заботится о своей физической форме. Мой взгляд ползет вниз, минуя живот, и останавливается в районе паха. По всему видно, что он очень возбужден. И пока прикидываю размер мужского достоинства, он избавляется от нижнего белья, являя мне крупный член. Неосознанно издаю стон, который не остается без внимания. «Иди ко мне, светлячок», произносит мягко, но настойчиво. И я подчиняюсь, подползая к краю и все еще облизывая взглядом член. Подхватывает пальцами мой подбородок, поднимая, и оглаживает пальцем мои губы. «Не знаю, о чем ты подумала, но сегодня мы будем просто трахаться, долго и жестко, чтобы утолить твой голод и, возможно, мой». Не нахожу ничего лучше, чем кивнуть и перевести взгляд на возбужденный орган, оказавшийся перед моим лицом. Он прав, утолить голод необходимо, а утром покинуть его номер и иногда вспоминать о проведенной ночи в шикарном отеле. Не знаю, чего он хочет, но обхватываю ладонью член и провожу несколько раз, ощущая, как он дергается. Дыхание мужчины на секунду сбивается, а я, не задумываясь, касаюсь губами головки и втягиваю. Горячая плоть оказывается во рту лишь наполовину, но и это позволяет ощутить значительный объем органа. Мой бывший в такие моменты любил контролировать процесс минета сам, но сейчас мне предоставляют молчаливую возможность решить, как доставить удовольствие. Провожу языком по всей длине члена, а после заглатываю и выпускаю изо рта до головки, обводя языком и вновь насаживаясь на плоть. И, судя по короткому шипению над моей головой, я получила одобрение. Решаюсь открыть глаза и спустить ноги с кровати, чтобы оказаться четко перед ним. Перемещаю ладони на мужскую задницу и впиваюсь ногтями, получая своеобразный кайф, беспрерывно заглатывая член, который по ощущениям увеличивается в размерах. В какой-то момент, прикрыв глаза, полностью отдаюсь ощущениям и уже не сдерживаю себя, начиная постановать и ускоряться. Смена позиции происходит настолько быстро, что я не успеваю среагировать, распластавшись на кровати. Но мужчина подтягивает меня, ставя на колени спиной к себе. Тишину нарушает едва различимое шуршание, и я понимаю, что он позаботился о защите, а затем... Рваный толчок выбивает воздух из легких, и я подаюсь вперед, но он фиксирует ладони на моей заднице. Приятная наполненность сменяется чередой мощных движений. Член входит до основания, а после исчезает, чтобы погрузиться в меня опять, снова и снова. Он трахает меня в понятном лишь ему темпе, сопровождая движение члена шлепками по моим ягодицам. Легкая, но приятная боль, как бонус к закручивающемуся возбуждению и моим стонам. Упираюсь лбом в кровать, сосредоточившись на тяжести внизу живота, но оказываюсь на спине. Он избавляет меня от бюстгальтера, а затем широко разводит мои бедра, прижав ладони к коленям, и снова входит, набирая привычный для него темп. А я смотрю на мужчину, который, запрокинув голову назад, трахает меня. Странно завораживающая картинка, подстегивающая возбуждение. На него хочется смотреть, а еще касаться, гладить, целовать. Он, словно откликнувшись на мои мысли, дарит свое внимание, пожирая похотливым взглядом и удерживая мой, а затем сосредотачивается на картинке, где член входит в меня. Его пальцы опускаются на клитор и, совершив пару уверенных движений, выуживают оргазм, накрывающий неожиданно. Он замирает, позволяя мне впитать новую порцию удовольствия, оглаживая кожу на внутренней стороне бедер, но не покидая мое тело. Мужчина не кончил, а значит, предупреждение трахаться долго и жестко будет исполнено. Он подтверждает это тем, что переворачивает меня на бок, закидывает мою ногу на плечо и продолжает ритмично двигаться. Кажется, что мое тело обессилено, но снова откликается от него. Где-то глубоко просыпается возбуждение, а я уверена, что еще один оргазм убьет меня. Хочу сказать ему, что больше не могу, но мужчина вновь меняет позу, и я оказываюсь на нем, чтобы стать ведущей. Собираю волосы на затылке, запрокидываю голову и насаживаюсь на член с громкими шлепками. Не контролирую себя, не сдерживаю стоны и шепот, рвущийся непрерывным потоком, сосредоточившись лишь на мужчине подо мной. Поворот, и я на спине, мои ноги у него на плечах, а член входит мощными толчками. Отключаюсь от реальности. Значение имеет лишь он и желание разрядки. Оргазм не сносит, а окутывает мягкими волнами, растекаясь по низу живота, и в этот момент мужчина входит глубоко и замирает, кончая с громким хрипом, долго пульсируя во мне и сжимая до боли мои бедра. В ушах монотонный писк, и я не чувствую тела. К такому бешеному марафону нужно готовиться, и однозначно я не готова к повторению утром. Не чувствую ног, которые он опускает. Падает на спину, продолжая тяжело дышать, и притягивает меня к себе, уткнувшись носом в мои волосы. А я хочу оказаться в душе, чувствуя себя мокрой и грязной. «Хочу в душ». Выдавливаю из себя и совершаю попытку встать. «Нет», — прижимает спиной к своей груди. «Ты фантастически пахнешь, светлячок. Это твой природный запах, и он не идет ни в какое сравнение с хренью в самых дорогих бутылках». Впервые слышу подобную теорию, но оставляю попытки вырваться. Закрываю глаза, позволяя телу почувствовать себя. И прислушиваюсь к его дыханию, которое через какое-то время становится почти неслышным и размеренным. Осторожно поворачиваюсь, подтверждая, он уснул. И теперь осторожно высвобождаюсь из его хватки. Сползаю с кровати, зацепившись за бюстгальтер и прихватив с собой, и выхожу в гостиную. Не знаю, где ванная, поэтому поочередно открываю двери, найдя гардеробную, кабинет и, наконец, нужное место. Открываю дверь, свет включается автоматически, но я цепляюсь за что-то ногой. Глухой звук упавшего предмета заставляет нагнуться и поднять пистолет. Сглатываю, осматривая оружие. Черное, большое и тяжелое. Квадратный ствол, на котором имеются царапины и потертости, указывающие, что его используют часто и давно. Не сразу понимаю, что ладонь, на которой лежит оружие, трясется. Страх парализует, а голова отказывается работать. Я продолжаю стоять в проеме ванной комнаты, рассматривая то, что, как мне кажется, видеть не должна. «Я буду делать с тобой все, что пожелаю», — проносится фоном, а в мыслях рисуются ужасающие картинки. Медленно наклоняюсь и кладу оружие в сумку, где имеются вещи. Подхватываю часть из них, чтобы прикрыть пистолет, но на дне вижу еще два. Реагирую немедленно. Закрываю сумку и дверь в ванную, натягиваю лифчик, а после вспоминаю, что трусы и платья остались у рояля. Минута, чтобы одеться, схватить сумочку и надеть босоножки. Лифт будто ожидал меня, и вот я уже жму на цифру 1 и мысленно подгоняю стальную коробку. Проношусь мимо администратора и нескольких гостей, устроившихся на диванчиках в холле, и толкаю входную дверь. «Вам вызвать такси?» Пугаюсь швейцара, на удивление исполняющего свои обязанности и ночью. «Нет, не надо», — удаляюсь от отеля. «Спасибо». Ускоряю шаг, пересекаю парковку и сворачиваю за угол, прислонившись спиной к первой попавшейся стене. Достаю телефон, увидев несколько вызовов от Тани. Смахиваю оповещение и вызываю такси, которое приезжает на удивление быстро. Сползаю на заднем сиденье, анализируя произошедшее. Почему он выбрал меня? Случайно или намеренно? Если намеренно, то это не имеет смысла, я никто. Может, планировал избавиться от меня утром? Он точно меня запомнил, да и в холле я обратила внимание на камеры. С другой стороны, если не планировал отпускать, не отрубился бы сразу после секса. Успокаиваю себя тем, что стала случайным свидетелем, а содержимое сумки не было предназначено для чужих глаз. Вряд ли он будет меня искать, да и незачем. И сейчас, удаляясь от отеля и направляясь в свою квартиру в отдаленном районе, радуюсь тому, что не назвала свое имя и не узнала, как зовут его.